Глава 9. Признание горя и утраты. Ваша жизнь была наполнена утратами. Ваше детство должно было быть наполнено безусловной любовью, безопасностью, которой вы заслуживали, принятием, к которому стремились, и поддержкой, в которой нуждались. В процессе распознавания своих глубинных убеждений и формировавших их переживаний вы осознали, что вашими решениями часто управляли страхи, а также поняли, какие здоровые жизненные опыты отсутствовали в вашем детстве. В этих годах скрывается огромное количество неосознанной печали. Эта глава поможет пройти через чувство утраты и горя. Возможно, вы уже долгое время бессознательно избегали этих сильных эмоций, ведь горе и утрата часто кажутся слишком тяжелыми. Вы можете бояться признать свою боль, потому что опасаетесь, что она захлестнет вас или вы застрянете в грусти. Эти страхи понятны. Но признание чувств необходимо. Когда вы это сделаете, они утратят власть над вами. Пора перестать избегать их или убегать от них. Травма утраты — это больно. Вы уже сталкивались с потерями в жизни. Невозможно однозначно сказать, какая из них самая тяжелая. Но конец отношений — особенно трудное переживание. Разрыв, произошедший внутри травматической связи, очень сложен. В главе 5, посвященной противоречию между возбуждением и близостью, уже говорилось об аддиктивной природе таких связей. Ведь интенсивность чувств в них уникальна. Поэтому вы можете испытывать особенно сильные эмоции, когда проживаете потерю. Признавая горе из прошлого, вы, возможно, сейчас одновременно сталкиваетесь с утратой отношений. Расставание с токсичным партнером или разрыв травматической связи всегда причиняет боль, даже если вы понимаете, что это шаг вперед. Стадии горя. Все мы горюем по-своему, и исцеление редко идет по прямой линии. Тем не менее, 5 стадий горя, описанные Элизабет Кюблер-Росс, дают полезную структуру, позволяющую нормализовать ваш опыт. Изначально эта модель разрабатывалась для описания переживаний людей, столкнувшихся со смертью близкого человека. Но она применима к любой утрате, включая окончание отношений. Эти стадии — отрицание, торг, гнев, депрессия и принятие. Отрицание. Это период, особенно в начале, когда утрата еще не воспринимается как реальность. Вы можете чувствовать оцепенение, отстраненность. Возможно, вы не хотите об этом говорить, потому что разговор сделает происходящее реальным. Гнев. Стадия, к которой вы, скорее всего, будете возвращаться не раз. Если вы сами приняли решение о разрыве, возможно, это решение сопровождалось вспышкой гнева. Может, партнер сделал что-то, что стало для вас последней каплей, и вы не захотели больше мириться с его плохим обращением. Или уже после расставания, обдумывая прошлое, вы можете злиться на себя за то, что терпели, или за то, как сами себя вели. Эти чувства естественны и являются частью процесса горевания. Торг — это стадия, в которую вы можете войти, вспоминая отношения и фантазируя о том, как все могло бы быть, что вы могли бы изменить, как поступили бы иначе, если бы только... Скорее всего, вы переживете эту стадию в тот момент, когда будете пытаться примириться с будущим, которого так ждали в медовый месяц ваших отношений. Депрессия. В данном контексте это не диагноз, а чувство грусти и тоски, возникающее на фоне разрыва и крушения мечты о счастливом будущем с данным человеком. Эти чувства будут накатывать волнами, иногда неожиданно. Принятие придет, когда боль утихнет. И вы начнете видеть, что все-таки в вашей власти. Появится надежда на будущие отношения. Здоровые, наполненные любовью. При этом, скорее всего, вы будете не раз возвращаться к этой стадии, пока окончательно не примиритесь с реальностью. У этих стадий нет строгого порядка. Возможно, вы не пройдете через все из них или будете возвращаться к некоторым снова и снова. В любом случае, вы столкнетесь с целым спектром эмоций, ведь расставание с чем-то привычным, пусть даже это было токсично, и движение в сторону неизвестности и утраты всегда сопровождаются внутренней бурей. Поначалу вы можете концентрироваться на всем плохом, что делал партнер. Это может сопровождаться чувством облегчения. Вы, наконец, свободны. Но когда эти негативные эмоции утратят остроту, их может сменить воспоминание о хороших моментах. Это вызовет тоску и желание вернуться. Часто такое случается после свидания с кем-то новым, если между вами не возникло той же химии. Кроме того, вам, вероятно, придется пережить горе по поводу утраченного будущего, той мечты, в которую вы верили в начале отношений, когда думали, что нашли того самого или ту самую. Примитивный мозг создает эмоции, соответствующие каждой из реакций страха. Бей, беги, замри и подстройся. Реакция «бей» проявляется как злость, раздражение, гнев. «Беги» — как тревога, страх, беспокойство. «Замри» — как оцепенение, апатия, усталость, отключенность, уход в себя. «Подстройся» — как цепляние, зависимость, стремление привлечь внимание, получить подтверждение. Обратите внимание на то, какие эмоции поднимаются у вас в процессе переживания утраты. За этими эмоциями следуют определенные поведенческие паттерны от изоляции и эмоционального онемения до отвлечения внимания на что-то другое. Но это почти всегда приводит к дополнительным проблемам. Ухудшению здоровья из-за переедания, финансовым трудностям из-за импульсивных трат, усилению депрессии и чувства никчемности из-за алкоголя или наркотиков, усилению тоски из-за случайных связей, сожалению после попытки связаться с бывшим партнером. На основе вашего опыта и теста на определение темперамента вы можете выявить свои типичные способы совладания. Сможете ли вы осознанно избежать их и выбрать более полезные стратегии? Стадии горя. Возьмите дневник и ответьте на следующие вопросы. Подумайте, на какой стадии горя вы находитесь сейчас в связи с последним опытом травматических отношений. Какие стадии, о которых мы только что говорили, отрицание, торг, гнев, депрессия и принятие, отзываются вам? Почему? А какие не отзываются? Почему? Эти размышления могут быть сложными. Позаботьтесь о себе, когда будете размышлять о том, на каком этапе процесса горевания вы находитесь. Самосострадание. Вы можете винить себя за свои отношения, начиная с детства и подросткового возраста. Многие мысли, основанные на глубинных убеждениях, направлены на то, чтобы обвинить ребенка. Это моя вина, что меня не любили. Если бы я не была таким, такой, нуждающимся или нуждающейся, я хотела слишком многого, а они не могли мне этого дать. Эти убеждения продолжают действовать и во взрослой жизни. Неудивительно, что вы снова и снова попадали в один и тот же круг реакций, продиктованных этими установками. Самосострадание поможет разорвать этот круг и освободиться от деструктивных моделей поведения и отношений. Внутренний критик, скорее всего, давно стал вашим постоянным спутником, громким и неумолимым. Он отвлекает и не делает вашу жизнь лучше. Это огромный барьер, когда вы пытаетесь внести позитивные перемены. Пришло время заменить критика на самосострадание. Возможно, вы еще не знакомы с этим понятием, но вам точно знакомо сострадание. Наверняка вы не раз проявляли его к другим, когда они переживали утраты и трудности. Вы слушали людей с открытым сердцем, поддерживали словами и участием. Теперь настало время направить это сострадание на себя. Это может быть непривычно и даже неловко, но самосострадание — это оружие против внутреннего критика. Наша цель — избавиться от этого голосистого спутника, ведь он лишь усиливает тревожность и депрессию. Самосострадание же, напротив, их снижает. Что такое самосострадание? Это умение признать свои ошибки и простить себя. Это способность заметить, когда вам больно, и отнестись к этой боли с добротой. На протяжении всей книги вы учились распознавать то, что было вне вашего контроля. Травмы детства, стиль привязанности, темперамент, формирование базовых убеждений. Сейчас важно признать утрату того детства, которое вы хотели бы прожить, и тех здоровых отношений с близкими, сверстниками и другими людьми, которых у вас не было. Иногда проще начать практиковать самосострадание, обращаясь к тому ребенку, которым вы были. Ведь по отношению к себе взрослому бывает трудно проявить мягкость. Но раненый ребенок внутри вас все еще жив, и к нему легче подступиться с сочувствием. Чтобы помочь себе установить контакт с этим ребенком, попробуйте следующее упражнение по самосостраданию. Оно адаптировано и переработано из книги «Ты меня еще любишь?» «Как побороть зависимость от партнера, чтобы построить прочные и теплые отношения» Мишель Скин. Сострадание к вашему детскому «я». Найдите свою детскую фотографию. Посмотрите на фотографию. В дневнике запишите, что бы вы сделали и сказали, чтобы ребенок на фотографии чувствовал себя в безопасности, любимым, принятым, оцененным, утешенным, уважаемым. Когда смотрели на свою фотографию, что вы чувствовали? Запишите, что бы вы сказали этому ребенку, когда он переживал травматические события, которые сформировали его глубинные убеждения. Используйте дневник, чтобы выразить свое горе по поводу потерь, которые вы пережили, и того, чего вам не хватало в детстве. Осознайте спектр эмоций, которые возникают. Грусть, гнев, сожаление, вина и многое другое, когда вы позволяете себе горевать. Удалось ли вам открыть свое сердце себе же? Стало ли вам сложнее критиковать себя? Обратитесь к фотографии и повторите это упражнение, когда испытываете негативные мысли и чувства по отношению к себе. Успокойте внутреннего критика и смягчите сердце. Это поможет вам исцелиться. Придумайте несколько утешительных или успокаивающих фраз, которые вы можете использовать для открытия сердца, когда внутренний критик подает голос. Вот еще несколько способов, как практиковать самосострадание. Сделайте что-нибудь, что заставит вас чувствовать себя лучше физически. Например, съешьте что-нибудь питательное, сходите на массаж или педикюр, займитесь йогой или прогуляйтесь. Поговорите с собой так, будто разговариваете с другом, проходя через период горевания. Представьте, что бы вы сказали другу, и скажите это себе. Помните, что вы отвечаете на свои страдания добротой. Напишите себе письмо. Опишите текущую ситуацию и обязательно признайте свои чувства, не обвиняя себя или кого-то еще. Практикуйте осознанность. Это означает наблюдение за своими мыслями, чувствами и поведением без осуждения. Практики осознанности вы найдете в главе 8 и следующем разделе. Самосострадание. Незнакомая и неудобная практика после стольких лет жизни с внутренним критиком. Но со временем вы увидите преимущество открытого сердца и разума по отношению к себе. Осознанность и скорбь. Вы сопротивляетесь сложным эмоциям, которые испытываете после завершения отношений. Изо всех сил пытаетесь обрести контроль, стать сильнее нежелательных эмоций, которые могут казаться подавляющими. Как мы обсуждали в главе 8, осознанность поможет вам обрести внутреннее пространство, где вы сможете признать негативные мысли и чувства как временный опыт. Вы можете чувствовать себя истощенным борьбой и сопротивлением этим мыслям и эмоциям. Что если вы прекратите сражаться и рассмотрите их как нечто приходящее, чем они и являются? Следующие упражнения, адаптированные из книги «Рабочая тетрадь по межличностным проблемам» на русском языке не издавалась, поможет вам наблюдать свои негативные мысли и эмоции, не сопротивляясь и не пытаясь избавиться от них. Осознанное сосредоточение. Можете записать, как читаете вслух, следующую практику осознанного сосредоточения на диктофон. Если собственный голос вас отвлекает, попросите друга или другого близкого человека, с которым вам спокойно, записать ее для вас. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Обратите внимание на ощущение от дыхания. Наблюдайте за прохладой, когда воздух проходит по вашему носу или горлу. Обратите внимание на ощущение расширения ребер, когда в легкие поступает воздух. Осознавайте, как ваша диафрагма растягивается со вдохом и ощущайте расслабление при выдохе. Просто продолжайте наблюдать за дыханием, позволяя вниманию двигаться по пути потока воздуха. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Когда дышите, вы также заметите другие переживания. Вы можете осознавать мысли. Когда мысль приходит, скажите себе «мысль». Просто обозначьте ее тем, чем она и является. Если вы осознаете ощущение, каким бы оно ни было, скажите себе «ощущение». Когда заметите эмоцию, скажите себе «эмоция». Просто обозначьте ее так. Постарайтесь не держаться за какой-либо опыт. Обозначьте его и отпустите. И ждите следующего опыта. Вы просто наблюдаете за своим умом и телом, обозначая мысли, ощущения и эмоции. Если что-то кажется болезненным, отметьте боль и оставайтесь открытыми для того, что возникает дальше. Продолжайте наблюдать за каждым переживанием, каким бы оно ни было, обозначая его и позволяя ему пройти, чтобы быть открытыми для следующего. Пусть пройдет все, пока вы наблюдаете. Мысли, ощущения, чувства. Это все просто погода, а вы — небо. Погода меняется. Наблюдайте, называйте и отпускайте. Как вы себя чувствуете после выполнения упражнения на осознанность? Было ли оно сложным для вас? Если да, то это ожидаемо. Сопротивление — это нормально, и вы никогда не будете совершенны в осознанности. Постарайтесь сделать упражнение регулярной практикой. Кроме того, вам нужно пространство, чтобы почтить свое горе, признать свои страдания. Это нормальная часть жизни. Чем больше вы пытаетесь оттолкнуть этот опыт, тем дольше вы будете бороться. В главе 8 мы обсуждали прогулку как осознанную деятельность. Как вы только что прослушали в предыдущей главе, прогулка — это также акт самосострадания. Прогулка на улице дает так много преимуществ для повышения благополучия. Это способ соединиться со своим телом, сохраняя присутствие в своем опыте. Прогулка в зеленом и синем пространстве, растительная и водная среда, идет на пользу для настроения и психического здоровья. Существует множество исследований, которые подтверждают, что природа играет значимую роль в улучшении состояния в краткосрочной перспективе. Даже если просто посидеть или полежать в парке под деревом во дворе, это может положительно повлиять на настроение и когнитивные функции, включая рабочую память. И доказано, что это снижает тревожность. Если вы живете в районе с доступом к природе, воспользуйтесь этим. Если живете в городе, сходите в парк, городской или ботанический сад, зеленую зону. Как вариант, отдохните у ближайшего пруда. Иногда, испытывая эмоциональную боль, связанную с утратой, вы можете захотеть замкнуться и изолироваться в своем доме, особенно если работаете удаленно. Сопротивляйтесь этому побуждению. Отправляйтесь на улицу. Опыт прогулки на природе поможет вам чувствовать себя лучше. Практика благодарности. Когда вы испытываете эмоции, связанные с потерей, легко упустить из виду то хорошее, что есть в жизни. Наш разум изначально настроен на негатив, потому что мы находимся в состоянии повышенной готовности к потенциальным угрозам, выживанию. Поэтому требуется больше усилий, чтобы заметить и признать положительные аспекты жизни. Ежедневная практика благодарности помогает на время сосредоточиться на некоторых вещах, за которые вы благодарны. А благодарность — проверенное противоядие от негатива. Преимущества практики благодарности включают улучшение настроения, повышение уровня счастья, а также физическое благополучие, укрепление здоровья, нормализацию сна, уменьшение усталости, профилактику выгорания и воспалений. Позитивный взгляд на жизнь может привести к большей устойчивости, большему удовлетворению, уменьшению внимания к материальным аспектам и развитию терпения, смирения и мудрости. Другими словами, ведение дневника благодарности повышает оптимизм в то время, когда вы можете чувствовать грусть и безнадежность. Благодарность. Выберите время, которое лучше всего подойдет для регулярной и непрерывной практики благодарности. Запишите в дневник три вещи, за которые вы испытываете благодарность. Возможно, это будет нелегко. Начав с малого, вы упростите себе задачу, и эта практика станет более естественной. Возможно, будет удобнее выполнять ее в конце дня. Пример. Я благодарен, я благодарна, во-первых, за чашку кофе, которую я выпил или выпила этим утром. Во-вторых, за человека, который придержал для меня дверь у входа в офис. В-третьих, за собаку, которая подошла ко мне, когда я сидел или сидела на скамейке в парке. Как вы, вероятно, уже поняли, эта практика поможет направить внимание на то, что обычно остается незамеченным или не запоминается, особенно в моменты грусти или внутренней борьбы. Даже в периоды безнадежности есть переживания, на которые можно обратить внимание, и они напомнят, что в жизни есть не только плохое. Это поможет вырваться из черно-белого мышления «все плохо», которое часто захватывает наше сознание. Эта практика также поможет достичь цели вести дневник последовательно и регулярно. Прощение. Если вы слушаете это в момент, когда находитесь на стадии гнева в процессе переживания горя, скорее всего, вы вовсе не настроены прощать. Но вы не застрянете в этой стадии навсегда. Вам понадобятся полезные инструменты, чтобы переработать свою утрату. Удерживание в себе негативных чувств истощает как психику, так и тело. Исследования показывают, прощение человека, который причинил вам боль, вне зависимости от того, заслуживает он этого или нет, приносит реальные положительные эффекты. Оно снижает боль, тревожность, депрессию, стресс и артериальное давление. Более того, вы начинаете лучше спать. Вам не нужно связываться с этим человеком и сообщать ему, что вы его простили. Можете простить, написав письмо в дневнике и не отправляя его. Ранее вы уже практиковали самосострадание, обращаясь к своему раненому внутреннему ребенку. А теперь подумайте, можете ли вы представить того, кто причинил вам боль, как раненого ребенка, чтобы развить к нему сострадание? Попробуйте. Простите ребенка в том человеке, который вас ранил. Сделайте это ради себя. Двигаемся вперед. Вы вступили на новый путь, который ведет к здоровым отношениям, которых вы достойны. Но это не означает, что эмоции, связанные с горем и утратой, исчезнут. Они будут приходить и уходить, словно волны. Принимайте их. Наблюдайте за ними без осуждения. Ваше прошлое не было идеальным, но вы здесь. Вы выжили. И сейчас вы на пути к настоящей, наполненной жизни.